дорогие братья, ну, мы пришли к такому соглашению, чтобы провести беседу. Я хотел такую тему сегодня осветить – уверенность в спасении. Вот это будет тема нашей беседы сегодня. Хочу сразу в самом начале, братья, сказать, что уверенность в спасении и невозможность потери спасения – две разные вещи. Поняли, да? Есть уверенность в спасении, мы должны ее иметь, как христиане. Мы не можем быть истинными детьми Божьими и быть свидетелями Его любви, если у нас у самих не будет уверенности в спасении. Мы, я думаю, согласны с этим делом. Но есть и другое понятие, что люди, однажды покаявшиеся, принявшие вроде бы Иисуса Христа в сердце свое, не могут потерять спасение. Это распространяется сегодня особенно среди христианства, что потерять спасение невозможно тому, который однажды принял Иисуса Христа в сердце своем. Но это другой вопрос. Этот вопрос мы сегодня не будем затрагивать, потому что есть у нас там такая брошюра, сейчас она вышла, уже не сейчас, уже с полгода назад, наверное. «Каждый ли христианин достигнет вечности», да? Вот такая брошюра есть. Там это освещается, что можно потерять спасение. А я хотел об уверенности спасения, значит, побеседовать. Первый вопрос, который мы затронем, это вопрос, почему люди не имеют уверенности в спасении? Почему ее не имеют люди, которые утверждают о себе, что они являются верующими? Первое, что такие люди еще никогда не пережили возрождение. Они еще никогда этой уверенности не имели, и поэтому они и не могут ее иметь. Это уже, наверное, лет 15 тому назад, один из наших молодых братьев, он тогда жил в Одессе, он ушел от нас и перешел в православие. Ну, и после этого я с ним встретился и, побеседовал с ними, поговорил с ним. И, начал ему говорить о том, как ты мог, в общем, от этого, можно сказать, источника жизни уйти туда, где этой жизни нету. Ну, как же, постараемся найти. Но неужели ты не понимаешь, что крещение младенцев – это не по Библии? Постараемся найти, что это нормальное явление, нужно крестить младенцев. Ну, а ты же знаешь, что Христос сказал, только те, которые родятся свыше, они, войдут в Царствие Небесное. Да. Я говорю, скажи, у вас в православии есть возрожденные души? Он подумал, говорит, есть. Я говорю, сколько? Примерно. 3-4 души. Я говорю, вот эти 3-4 души – это церковь. Остальное у вас – это прихожане, которые еще никогда не пережили возрождения и никогда еще не считали себя, не могли считать себя, детьми Божьими. И так мы побеседовали, и он тогда говорит, знаешь что, мы своих людей будем посылать к вам, к баптистам. Они там получат, покаются, получат возрождение, а потом у вас их заберем опять. Я говорю, ничего себе, если уже они получили возрождение, получили уверенность в спасении, то навряд ли к вам они возвратятся. Вот смотрите, почему люди не имеют этой уверенности в спасении, потому что они его никогда не пережили. Их обманывает, и может быть, иногда, что у вас все нормально, вы крещенные, вы дети Божьи и так дальше. Это один вопрос первого вопроса. Второе, почему люди не имеют уверенности в спасении, потому что они усматривают спасение, рассматривают как заслуга. Значит, они думают, что спасение, оно зависит от наших заслуг. Очень интересно было бы, сколько нужно человеку заслуг иметь для того, чтобы он получил уверенность в спасении. Как бы мы могли бы на этот вопрос ответить? Или на него вообще не ответишь? Сколько нужно иметь заслуг для того, чтобы иметь уверенность, что теперь я достаточно, ну, как бы вложил своего, свое спасение, теперь я имею уверенность. Господь однажды дал ориентир израильскому народу, как ты можешь спастись, и дал ему закон. Исполнивший его, будешь иметь жизнь. А потом оказалось, что этот закон, требование закона, заслуги, значит, вообще ни один человек исполнить не мог. Оказывается, такого критерия, который бы нам указал бы, сколько нужно иметь заслуг или добрых дел, как католическая церковь это сегодня, ну, трактует о том, что вот, даже есть избыток добрых дел у некоторых там священников, у таких, ну, очень святых людей. Они могут даже от своих добрых дел отпустить другим, продать для того, чтобы других спасать. Вот избыток вот этих добрых дел настолько не обманывает людей. Но фактически такой мерки, чтобы можно было иметь уверенность в спасении, абсолютно не существует. Я недавно проповедовал на стих из 5 главы Даниила, там 27 стих, значит, ты был взвешен и найден очень легким. Ну и вот задал такой вопрос, как бы мы, ну, на Божьих весах взвесили бы, ну и нашли бы, что угодно Богу, или и что нет. Как бы мы поставили на правую сторону, какие гири? Ну, привел такие примеры. Допустим, Господь положил на правую сторону гири смирения, а с другой стороны поставил этого Валтасара своей гордости. Найден очень легким, потому что смирения нету. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну, еще пример такой. Поставил Господь гирю «правда», «истина». А на этой чаше поставил бы Ананию и Сапфиру. Точно, да? Очень легкими. Ну и так дальше, так дальше. Таким образом, от заслуг, если принять во внимание, что мы можем заслужить спасение, уверенность в спасении никогда не может быть. Третий такой вопрос, потому что люди, которые не имеют уверенности в спасении, умаляют силу Слова Божьего. Они не принимают в расчет то, что Бог сказал. Ну, например, слушающий Слово Мое, верующий, пославшего меня, на суд не приходит, но имеет жизнь вечную. Пренебрежение вот таким Словом Божьим, конечно, не может давать уверенности в спасении. И четвертое. После покаяния люди продолжают жить во грехе. То есть это фактически не было покаяния и не было после покаяния обращения. А в 3 главе Деяния апостолов, в 19 стихе сказано: «Покайтесь и обратитесь». Стало быть, обращение, то есть к покаянию и обращение должно происходить в человеческом сердце. Если, может быть, было покаяние, человек покаялся в своих прошлых грехах, допустим, но не переменил своей жизни, не обратился от прежней жизни к другой жизни, тогда такое покаяние оно не имеет силу, чтобы этот человек имел уверенность в спасении. Вот почему человек не имеет уверенности в спасении. Значит, он фактически не изменил своей жизни. Он не обратился от Господа. Еще один момент нужно сказать, братья, почему нет уверенности в спасении, потому что люди иногда ожидают от Бога особых чувств. Вот спросишь, беседуешь с людьми, и ну просто видно, что уверенности никакой нету, потому что я ничего не чувствую. Если бы человек знал бы, что не нужно этих чувств совершенно для спасения своего, а простое, как принятие благодати Божьей, которая дается даром, тогда бы человек имел бы уверенность. А теперь он ожидает особых чувств, и этих чувств иногда не бывает, и человек плавает в своей вере, не имеет никакой уверенности. Это значит, ну, некоторые такие моменты, почему человек не имеет уверенности в спасении. Но еще последний такой момент хочу сказать, что некоторые говорят, об этом мы в этой жизни никогда не можем иметь уверенности. То есть мы этого никогда не узнаем в этой жизни. Вот придем туда, там уже видно будет, спасен ли я или же не спасен. Как вот это звучит не по Библии, не по Евангелии, потому что это, ну, просто, если сегодня мы это не узнаем, а там уже поздно будет, поздно будет. И сколько человеку не приходится, уже будучи верующим, переживать, сколько не пришлось бы, и хотя бы было очень много преткновений, очень много искушений в жизни, а все-таки он продвигается вперед, как пилигрим, вот на своем пути очень много переживал, и все-таки он перешел реку смерти и вошел во врата вечного града. Да. И вот эти причины, дорогие друзья, не дают нам уверенности в спасении. Теперь второй большой вопрос такой. Вот основание для того, чтобы иметь вот это уверенность. В чем основывается? На чем мы можем основываться, что мы эту уверенность имеем? 10 глава Евангелия от Иоанна, 28 и дальше стихи, 27. «Овцы мои слушают голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Отметим несколько моментов, дорогие друзья, почему мы все-таки имеем уверенность в спасении. Почему? Первое. Искупление совершилось. Христос на кресте сказал «совершилось». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих, там сказано «Он грехи наши телом своим вознес на древо, чтобы нам, избавившись от грехов, жить для Бога». 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Совершилось». Что совершилось фактически на Голгофском кресте? Дорогие братья, там закончились, или же там исполнились все пророчества, которые были когда-то сказаны пророками в Старом Завете. Все эти пророчества о том, что должен прийти Агнец Божий, чтобы пострадать, чтобы принять грех мира на себя, именно на Голгофе они исполнились. И Христос мог сказать «совершилось». И не только исполнение пророчеств, он мог сказать, совершилось искупление грехов народа. Искупление грехов, это совершилось, это действие одноразовое. Ну, к этому спасению, избавлению, искуплению абсолютно ничего добавлять не нужно. Есть такие секты, которые говорят о том, что Христос на кресте, или там, начиная вообще со свою жизнь, страдания в его жизни, Гефсимания и крест, это недостаточно для нашего искупления. Бог якобы послал его еще в ад, для того, чтобы он там мучим был самим дьяволом, для того, чтобы дополнить то дело искупления, которое он совершил на Голгофе. Там было недостаточно, он должен был еще там в аду пострадать, и тогда только искупление совершилось в полной мере. Какое кощунство! Он сказал, совершилось, а они что-то добавляют. И сколько вообще люди добавляют к этому спасению, к этому акту спасения, который Христос совершил на Голгофском кресте, для того, чтобы Евангелие было не таким слишком простым, как оно в действительности является. Очень много раз нам говорят о том, так неужели это так просто? Что вот был разбойник, допустим, человек греха, он никакого доброго дела в своей жизни никогда не совершал, и вдруг он просит прощения, и Христос ему все прощает. Неужели так просто? Для человека нужно что-то посложнее. И он усложняет вот это Евангелие тем, что именно к нему добавляет. Одни добавляют субботу, другие добавляют, нужно иметь языки. Третий, вот это страдание и еще тысячелетнее царство евангелистов, что только не добавляет простому Евангелию. А Евангелие очень простое, уверовавший Иисуса Христа, в его дело спасения, тот имеет спасение. И я недавно читал такой пример. Во время Второй мировой войны, значит, одна еврейка страдала в этих концентрационных лагерях в Голландии. Но чудом выжила и осталась живая. Ну, впоследствии она посвятила себя Христу, и она и проповедовала Христа. И вот, находясь в Германии, одна женщина подошла к ней и рассказывает ей о своем сыне. Вот мой сын Карл был, ну, значит, там в Голландии во время войны, он был там надзирателем, а теперь он покаялся. И теперь он знает Господа Иисуса Христа. И вот эта еврейка, она еще ничего не подозревала, сказала ей, поеду я в Голландию и буду просить королеву, чтобы он по амнистии был раньше освобожден. Ну и так она и поехала туда. Ну, это и сказала, прежде чем сделать такое ходатайство, я должен именно быть с ним и там встретиться с этим человеком. Ну, ей разрешили. Она зашла в камеру, видит там этого человека, ему дали 16 лет, и потом она ему говорит, а я сама была в этом лагере, в 42-м году, кажется. Она посмотрела на него, он побледнел и говорит, что, выходит, мы с вами тогда знакомы? Она говорит, да, знакомы. И тут она в сердцах своих говорит, неужели это так просто? Вот такому человеку Бог может ли простить? Простое Евангелие. И борясь с самой собою, она, ну, сразу не могла ничего, пока она в молитве не сказала Господу, потом она все-таки могла ему простить. И вот так просто. Освобождали ли его, там не было написано, но дело в том, здесь именно выражается простота Евангелия. Там сказано «совершилось», да? А мы думаем, надо усложнять, что-то такое надо делать, что-то добавлять нужно, а там нет, просто Господь сказал «совершилось искупление раз и навсегда». Это первый пункт нашей темой, да? И Как мы можем иметь уверенность в спасении? В том, чтобы уверовать в дело искупления Господа нашего Иисуса Христа, Он сказал, совершилось. Второе. Покаяние и решительно изменить свой образ жизни. Покаяние без обращения, я уже говорил об этом деле, это бесполезно. Если мы, братья, увидим в самих себе, или же в наших, ну, братьях, или же в окружении нашем, что человек покаялся и основательно изменил свою жизнь, свои взгляды, свои ценности жизни, цели жизни, все у него перевернулось, тогда можно сказать, что этот человек действительно принял Христа в сердце свое, и такой только человек может иметь уверенность в спасении. Если я подумаю о себе, каким я был до покаяния, я покаялся в 28 лет только, и тоже могу сказать, что о Боге, хотя я слышал, и, может быть, тайно верил, что Он там где-то и существует, но Бога я не знал. Не знал до тех пор, пока Господь мне не открылся и не вошел в мою жизнь. Конечно, моя жизнь в корне изменилась. Я мог бы вам сейчас рассказать, каким был, каким стал. Вот. И если это произошло в человеческом сердце, этот человек может самому себе, своей душе сказать: «Да, я уверен, Бог принял меня». Третий пункт, по которому мы можем иметь уверенность в спасении – любовь. Смотрите, первое послание Иоанна, 3-14 стих. Там сказано: «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев». Да? «Не любящий брата своего пребывает в смерти». И второе, что хотел бы сказать, 5 глава Римлянам, 5 стих, там сказано: «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я теперь говорю о любви. Значит, о любви к Богу любовь Божья излилась в наше сердце Духом Святым, данным нам. И любовь к братьям – то, чего у нас до обращения, до возрождения не было. Разве мы любили Бога, если мы Его фактически не знали? Разве мы могли любить братьев или же даже наших врагов, как Христос это говорит в этой Нагорной проповеди, да? Вот этого у нас совершенно не было. Если мы с вами обнаруживаем, что мы любим Иисуса Христа, мы любим и братьев, церковь, общество Христово, это признак того, что Дух Святой вложил вот эту любовь в наши сердца. И если это мы обнаруживаем, тогда мы имеем уверенность, что Господь именно работает над нами, трудится над нами, не только дал покаяние, дал возрождение и дал эту любовь ко Христу. Мы, может быть, по-разному, братья, переживаем любовь к нашему Господу Иисусу Христу. По-разному. Мы можем об этом говорить. Вот я люблю Иисуса Христа. Но фактически этой такой любви, может быть, у нас ее и нету. Но когда, я про себя говорю, когда мы где-то наедине, сами с собой, или же лежим, значит, на постели своей, размышляем о Боге, и вдруг вот такой прилив вот этой любви к моему Спасителю. Вот это вот в последние годы много раз уже пережил. Как я люблю того, которого я еще сейчас не вижу, но Он спас меня, простил меня, как я Его люблю. Хотя у меня очень много есть тоже испытаний, искушений, иногда неуверенность. А вот когда вот такое, значит, переживаешь, что даже слезы из глаз идут из-за любви к этому Господу, который ничтожного этого человека избрал в этой жизни и поставил его, и как бы, ну, как бы ввел его в эту семью, семью благородных людей, имея самого Господа Иисуса Христа своим старшим братом там теперь на небесах. Вот когда размышляешь об этом, обо всем, конечно, эта любовь Божья, она просто посещает нас. И если это есть не только к Богу, но и к ближнему, это признак того, что мы принадлежим Богу. Теперь свидетельство Писания дает нам уверенность в спасении. Это больше всего, братья, когда мы беседуем с душами, которые, ну, жалуются о том, что вот я имею вот такие искушения, вот как будто я не спасен или не спасена, вот я не знаю точно, принял ли меня Господа Иисус Христа. Как мы, как душепопечители, должны с такими людьми разговаривать? Что мы им должны сказать? Первым долгом мы должны указывать на Слово Божье. Если свидетельство Слова Божье дает нам решительный ответ на этот вопрос, тогда мы можем быть спокойными. И вот, смотрите, ну, несколько таких слов. Например, 3 глава Евангелия от Иоанна, 17 и 18 стих. «Бог послал Сына Своего не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Сына Божия не судится, 18 стих, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия». 3 глава Иоанна, 17 и 18 стихи. Есть тут, ну, тот момент уверенности в спасении, да, есть. Или 5 глава, 24 стих Иоанна. Я его уже сказал. «Слушающий меня и верующий в пославшего меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Там еще есть слово «имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Там не написано «будет иметь жизнь вечную». Там написано «имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Значит, вот это слово, оно, конечно, дает нам полную уверенность в спасении. 3 глава Иоанна и 36 стих тоже сказано. Значит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 36 стих 3 главы. Значит, настолько много вот этих мест, дорогие братья, что мы можем, ну, как бы изумляться. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих, говорит: «В доме Корнилия, о нем, о Христе, все пророки свидетельствуют, что получили прощение грехов имени Его». Это Петр сказал в доме Корнилия. Все пророки свидетельствуют о том, что именем Его мы имеем прощение грехов. 4 глава Деяния апостолов, 12 стих. «Нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастись». Другого имени нету. Только одно имя нашего Господа Иисуса Христа. Итак, Писание, Слово, значит, оно дает нам уверенность в спасении. Мы можем с душами беседовать, разговаривать в отношении этого всегда на основании Слова Божьего. На основании Слова Божьего. Написано так. Вот в душе, скажем, как там написано, будете иметь спасение, или же написано «имеете спасение». Имеем. Стало быть, ты верь только вот этим словам и будешь иметь уверенность в спасении. И таких мест в Священном Писании очень много. Петр тоже сказал в первой главе, первое послание, 18-19 стих, и мы знаем, что нетленным серебром и золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной от отцов, а драгоценную кровью Христа, как чистого непорочного агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Смотрите, нетленным серебром и золотом, а драгоценную кровью Христа. То есть Слово Божье дает нам уверенность в спасении. Я думаю, это понятно, братья, да? Слово Божье. Я хотел еще одно свидетельство. Свидетельство Духа Святого. Это очень важно. 8 глава Римлянам, 14, 15, 16 стихи сказано, значит, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, да? Мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но Духа Сына Его, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Это убедительно? Убедительно. Сей самый Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Ну, во-вторых, Дух Святой имеет самое решающее значение в нашем возрождении. Самое решающее значение имеет Слово Божье и Дух Святой. Мы возрождены от Слова Божьего и от Духа Святого. Апостол Яков говорит об этом, 1 глава, 17 стих. «Восхотел, родил нас Словом истиной». Это 18 стих 1 главы Якова. И первое послание Петра, 2 глава, 1 глава, 23 стих, 22 стих сказано. Значит, мы родились от Слова Божия и от Духа Святого. Он имеет решающее такое значение в этом. Вот. Поэтому утешение и мир, и радость мы, братья, можем иметь только тогда, когда мы имеем вот эту уверенность в этом спасении. Теперь еще хочу такой вопрос задать. Почему нам необходимо иметь уверенность в спасении? Первый вопрос был, почему люди его не имеют? Второй – основание для уверенности. Третий – зачем он нам нужно? Почему нам нужно иметь уверенность в спасении? Уверенность в спасении наполняет сердце миром и радостью. Дорогие друзья, когда у нас нет уверенности, у нас в душе тревога, нет покоя. Думаем, а возьмет ли Господь? Готов ли ты на восхищение? Или же ты плаваешь еще между землей и небом? Дорогие друзья, я должен вам сказать, что все эти чувства мне знакомы. Не думайте, что у нас не такая вот прямолинейная дорога была, начиная от покаяния вот до сегодняшнего дня, и чтобы никогда не подумать о своем духовном состоянии. Много раз, особенно сейчас уже на старости лет, очень часто проверяю себе, какой ты есть, кто ты такой есть, знает ли тебя Господь. Иногда вот такие мысли приходят. А что? Нам необходимо вот эту уверенность для того, чтобы мы имели покой, а не тревога. Если появляются такие мысли, значит, может быть, ты совершенно не принят Христом. Чем ты занимаешься, угодно ли твое служение вообще Богу. Знаете, все это нам знакомо. Я думаю, что и вы кое-что уже из этого можете, ну, как бы засвидетельствовать из своей жизни. Все это нам знакомо, да. Но если иметь вот эту уверенность, тогда душа наша наполняется радостью и покоем. Только получивший уверенность в спасении может с надеждою смотреть в будущее. Запомните, братья. Те, которые имеют уверенность в спасении, с надеждой могут посмотреть на будущее. Вот последний там пилигрима, когда верный уже умер там на ярмарке суеты, к нему присоединился уповающий, то есть надежда, да? И он этого, можно сказать, бывалого христианина много раз должен был поддерживать. Много раз этот христианин, как начал в чем-то сомневаться, уповающий его поддерживал. Хотя он был моложе, можно сказать, его, ну, там, по рассказу. И когда они переходили реку, вот этот уповающий просто поддерживал христианина, потому что тот уже стал тонуть, все у него, ну, как будто все напрасно теперь, значит, перед самыми воротами небесными, сейчас погибну, а этот ему в ухо, я чувствую дно, пойдем, и перешли, уповающий. Тот, кто имеет уверенность в спасении, он смотрит в будущее с надеждой, что там он будет принят. И христианин же имел это свидетельство, которое он как-то потерял, да? Потом должен был вернуться опять. Вот это свидетельство, это как раз свидетельство Духа Святого и свидетельство Слова Божьего, что мы являемся детьми Божьими. И вот однажды, по-видимому, он засомневался, потерял это дело, и ему пришлось вернуться. Уверенность в спасении дает нам возможность войти в молитвенное общение с Отцом, братья. Если мы имеем уверенность в спасении, тогда мы своей душе говорим, а у меня же ведь Отец там на небесах, да? А если Он Отец, я Его дитя, а Отец всегда будет заботиться о своих детях, о своем сыне. И вот молитвенное общение с Отцом или же с Иисусом Христом мы имеем тогда, когда у нас есть уверенность в спасении. Я помню, когда я сидел в камере, там еще в Мариинской тюрьме это дело было, вот, и просто у меня какой-то диалог получился с самим Иисусом Христом. Ну, встаю и расхаживаюсь и говорю: «Господи, Ты сказал, что хочешь быть с Твоими детьми во все дни до скончания века?» «Сказал», отвечаю Ему. «Тогда вот этот сегодняшний день, который сейчас начинался, включен в Твое обетование. Ты сказал же, всякий день до скончания, каждый день. Значит, этот день сегодняшний включен в Твое обетование. Я тогда имею с Тобой это сладкое общение. Ты, значит, со мной, где бы я ни находился». Да, уверенность, она дает нам вот эту возможность хорошего общения с нашим Отцом. Уверенность в спасении дает нам силу побеждать искушения, преодолевать преграды, противостоять дьяволу. Если у нас нет уверенности в спасении, мы не можем устоять перед натиском дьявола, сатаны, который, ну, не хочет, чтобы у нас вообще было радостное сердце. Он всегда старается чем-нибудь испортить нам настроение, братья. Он не хочет, чтобы дети Божьи были в радостном общении с Отцом, и чтобы они побеждали те искушения, которые предлагает нам, значит, дьявол и сатана. Если мы вспомним Иова, то такого страдальца, как он, трудно нам еще в Библии найти. Главное в том, что он не мог понять причины вот этих всех страданий, почему Бог именно на него навел эти все страдания, и даже он с Богом перепирался и так дальше. Но в середине вот этого повествования, вдруг среди всех вот этих переживаний и искушений, душа вдруг восклицает: «Но я знаю, что Спаситель мой жив, и я увижу его своими глазами». Знаете, вот какое утешение среди искушений, среди всего этой борьбы, вдруг сама душа себе говорит: «Я знаю, что Спаситель мой жив. Что бы там ни было в моей жизни, но он жив, он знает все это дело, и поэтому я должен быть, могу быть спокойным, побеждать». Уверенность в спасении только тогда дает человеку способность свидетельствовать о Христе. Но если я сам не уверен, дорогие друзья, как я могу свидетельствовать другому, что есть лучшая там страна и так дальше? Если я имею свидетельство о том, что я принят Господом, я могу и другим об этом деле говорить. И благовестником может быть только тот, который имеет вот эту уверенность в спасении. Только тот может быть благовестником. Как на Дальнем Востоке были, и там один Копейкин был такой человек у нас там, он сейчас же живой там, но он не у нас сейчас. Он. И вы понимаете, это человек такой ревностный, свидетельствовать людям о Христе, что он каждому готов говорить и свидетельствовать. И вот однажды идут ему навстречу трое человек, неверующие, спрашивают у него: «Вы не подскажете нам дорогу на вокзал?» Он им отвечает: «Примите Иисуса Христа, сердце свое, и Он вам скажет, где вокзал». А эти встали и посмотрели на Его, что с Ним, ничего не понятно. И тоже, значит, человек, который хочет свидетельствовать, но фактически на его жизнь посмотреть, он не имеет вот этой уверенности, только он выдает себя за вроде бы истинного христианина, готов поправить и нас, в наше братство, все, значит, может разложить по полочкам, но фактически не может иметь уверенности в спасении, потому что вся его жизнь не соответствует. А вот говорить это может. Да. Так, уверенность — это главная основа для освященной жизни верующего. Но если кто не уверен, он навряд ли будет стремиться к тому, чтобы жить богобоязненной жизнью. Опять-таки вот этот пилигрим, там встречается ему этот краснобай, и как хорошо он мог говорить о духовных вещах, там просто льется. А жизнь его совершенно не соответствовала этому, а говорить может. А основанием для действительного свидетельства, и это должно быть изменение жизни. И поэтому я прочитаю еще теперь одно место. Второе послание Петра, первая глава, 10 и до 12 стиха. Братья, тут написано так: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о том, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине». И, значит, старайтесь делать твердым ваше звание избрания. Так поступая, никогда не преткнетесь. Братья, скажите, а как можно свое звание избрания сделать твердым? Уповать на Бога, да? Да. Уповать на обетование Божье, да? Ну, сказать своей душе, значит, что вот написано так, что ты мне, дьявол, внушаешь вот эти сомнения, когда Господь сказал вот так. И мое, как бы, звание будет твердо. Так рассказывает, что Лютер, когда сидел в своей келье, вдруг является ему сатана, видимо, вроде бы в таком образе, и начал ему перечислять все его грехи, что только мог придумать. Этот сидит и слушает его, и в конце концов отвечает ему: «Правильно ты сказал, и это еще не все ты перечислил. Я еще намного больше этих грехов сделал». А потом берет или красный карандаш и так вот перечеркнул все то, что он там перечислил, и говорит: «Кровь Иисуса Христа все вот эти грехи изгладила». Так что и тот исчез. Значит, сделать твердым свое звание и избрание. Аминь.